Глава 28. Хэцзо против желания выходит замуж за Цзэфана. Худжу добивается своего, став супругой Цзиньлуна. Прошло 2 месяца, но ни одному из братьев, ни Цзэфану, ни Цзиньлуну лучше не стало. Плохо было с душевным настроем и у сестер Хуан. Мо Янь в своем рассказе пишет, что у тебя, Цзэфан, и впрямь с головой было неладно, а Цзиньлун все изображал. Прикидываться сумасшедшим все равно, что набрасывать на лицо ярко-красную материю, чтобы все прикрыть, и стыд, и всевозможные грязные дела. Ну, двинулись умом оба, о чем тут еще говорить? Свиноферма наша в это время стала широко известной. В короткую передышку до сбора урожая в уезде задумали провести еще одно мероприятие с посещением Симэнтуни и изучением опыта по выращиванию свиней. Предполагалось участие представителей других уездов. В этот критический момент обезумевшие Цзиньлун и Цзэфан все равно, что лишили Хун Тайюэ обеих рук. Еще позвонили из ревкома коммуны, мол, ожидается приезд делегации штаба военного округа по тылу, тоже для обмена опытом. Вместе с ними должны были прибыть лично местное и уездное начальство. Хун Тайюэ собрал самых головастых в деревне искать выход из создавшейся ситуации. В рассказе Мо Яня у Хун Тайюэ весь рот обсыпан волдырями, глаза в кровяных прожилках. Он пишет также, что ты, Цзэфан, валялся на кане, уставившись в пространство и всхлипывая, как крокодил с перерезанными черепно-мозговыми нервами, а мутные слезы стекали, как конденсат с края котла, в котором готовят корм для свиней. В другой комнате сидел с отрешенным взглядом Цзиньлун, словно курица, которая чуть не отравилась, наевшись мышьяку. Когда кто-то входил, он поднимал голову, раскрывал рот и по-дурацки хихикал. Как пишет Мо Янь в своем рассказе, в то время, когда все умники Симэнтуни повесили головы и пали духом, беспомощно опустили руки, не зная, как быть, он явился на совещание с готовым планом в голове, что называется, уже в виде бамбук, еще не нарисовав его. Полностью доверять ему нельзя. В своих рассказах он вечно ходит вокруг да около, как говорится, ловит ветер и хватает тень, так что его слова можно лишь принять к сведению. Когда Мо Янь ввалился на совещание, Хуан Тун тут же вытурил его. Но тот не только не ушел, а вырвался и уселся на край стола, болтая короткими ножками. К нему подскочил и схватил за ухо Сунь Бао. Его уже сделали командиром роты ополченцев, а по совместительству — начальником безопасности. Хун Тайюэ махнул ему, чтобы отпустил. «Никак и вы, батюшка, с ума спрыгнули!» — подначил он. «Что у нас в Симэнтуне за фэншуй такой? Одни выдающиеся личности, такие вот, как вы, вырастают!» Далее в печально известных записках о свиноводстве Мо Янь пишет так. «Я-то в своем уме, и нервы у меня крепкие и прочные, как стебли тыквы и горлянки. Десяток плодов на них качаются, как на качелях, и не отрываются. Так что даже если весь мир с ума сойдет, мне это не грозит», — шутливо сказал я. «А вот ваши двое полководцев с ума-то посходили. Знаю-знаю, над этим вы сейчас голову и ломаете, чешете за ухом и трете щеки в растерянности, будто выводок обезьян, угодивших в колодец». «Верно. Как раз над этим голову и ломаем. Нам даже до обезьян далеко. Мы как ослы, которым из грязи не выбраться. И какой ловкий ход вы предложили бы, господин Мо Янь?» И, наложив ладонь одной руки на кулак другой, Хун Тайюэ сложил их на груди в поклоне. Так просвещенный государь в старых романах приветствует образованного человека. Но хотел он главным образом поглумиться надо мной, на потеху остальным. А самый действенный способ противостоять этому — прикинуться дурачком, чтобы это его якобы остроумие оказалось игрой на цине перед коровами, пением перед свиньями. Я указал на оттопыренный карман френча, который он не снимал и не стирал 5 зим и 6 лет. — Что такое? — опустил глаза на свой френч Хун Тайве. — Курево, — говорю. — Папиросы у тебя в кармане, марки «Янтарь». А эти папиросы тогда стоили по 3 дзяо, 9 фэни пачка, дорогущие и известные, совсем как главные ворота. Такие даже секретарь коммуны не каждый день мог себе позволить. Пришлось Хун Тайве вытащить их и угостить всех. — А ты, шалопай, насквозь видишь, что ли? Тогда разве тебе место у нас в Симэньтуне? Вот уж недооценили твои возможности. Я, как заправский курильщик, выпускаю дым 3 кольцами и пронизываю прямой струйкой. Понятное дело, вы на меня свысока смотрите, мальчишкой несмышленышем считаете. А мне вообще-то 18. Я уже взрослый. Ростом, да, не вышел, и лицо детское. Но по уму никто в деревне со мной не сравнится. «Да что ты говоришь?» Хун Тайюэ с усмешкой обвел взглядом присутствующих. «Вот уж не знал, что тебе уже 18, и тем более, что ты такой сверхумный!» Все рассмеялись. «А я себе покуриваю и четко раскладываю им по полочкам, что, мол, болезнь Дзинь Луна и Цзефана от чувственных переживаний. Такие лекарством не лечатся. От этой напасти только по старинке избавиться можно. А именно, поженить их надобно. Дзинь Луна с Худжу, а Цзефана с Хэдзо. Как говорится, отвести несчастье через счастье. Вернее, радостью изжить зло». В старом Китае бытовал обычай отводить беду, когда для тяжело больного готовили свадебный наряд, чтобы от него отступились злые духи. «Нам нет нужды разбираться, Мо Яню ли принадлежала идея поженить в один день вас и сестер Хуан. Но ваша свадьба действительно состоялась в один день, и я наблюдал все собственными глазами. Проходила она в спешке, но Хун Тайве принял руководство на себя, чтобы превратить личное дело в общественное. Мобилизовал многих деревенских умелец, так что все прошло весело и при большом стечении народа. Назначили свадьбу на 16-й день 4-го месяца. Луна и 15-го светила ярко, а на 16-е стала еще и полной. Большая, она висела над абрикосовым садом низко-низко и, казалось, не хотела уходить, будто специально вышла, чтобы присутствовать на церемонии. На ней несколько стрел. Это в древности в нее стрелял один человек, жена которого сошла с ума. Намек на легендарного стрелка И, который из своего лука сбил 9 из 10 солнц, одновременно появившихся на небе. Его жена, красавица Чан Э, выпила эликсир бессмертия и стала богиней Луны. И несколько звездно-полосатых флажков, что понавтыкали американские астронавты. «Наверное, в честь вашей свадьбы свиней на ферме покормили вкуснее. Мешенкой из попахивающих спиртом листьев батата с добавлением смеси молотого гауляна и черных бобов. Наевшись до отвала, все пребывали в благодушном настроении. Кто улегся спать в углу, кто распевал песни у стены. Ну а что Дзяо Сяосань? Опершись на стенку, я потихоньку заглянул к нему в загон. И что вы думаете? Этот паршивец приладил в стену свое зеркальце и, держа правой ногой неизвестно откуда, взявшуюся половинку красной расчески из пластика, расчесывает щетину на шее. Здоровье за последнее время он поправил, щеки вон выпирают мясистыми мешками. И морда из-за этого кажется короче, и свирепое выражение отчасти смягчилось. Когда расческа касалась его толстой шкуры, раздавался неприятный звук. К тому же еще летела перхоть. В свете луны она походила на снежных мотыльков, каких можно наблюдать в Японии на полуострове Идзу. Расчесываясь, этот тип смотрелся в зеркальце и скалил клыки. Какое самолюбование! Наверняка втюрился. Но я решил, что любовь его останется неразделенной. Не говоря уже о том, что молодая красотка, любительница бабочек, на него и смотреть не должна. Даже старые свиноматки, которые уже приносили несколько пометов поросят, тоже не должны проявлять к нему интерес. Он заметил в зеркальце, что я подглядываю, и хмыкнул, не оборачиваясь. «Ну что смотришь, приятель? Думай о прекрасном. Есть у людей, есть они и у свиней. Причесываюсь и наряжаюсь, не таясь. Тебя, что ли, опасаться?» «Вот кабы еще эти твои клыки торчком убрать. Красавец был бы писаный», — презрительно усмехнулся я. «Этого делать никак нельзя», — серьезно отвечал Дяо Сяосань. «Они хоть и длинные, а все от родителей достались. Как я посмею нанести им вред? Это же основа их почитания». Ссылка на Сяодзин. Канон о почитании родителей, автором которого считается Конфуций. «Да, это людская этика, но к свиньям тоже приложимо. К тому же, может, некоторым самочкам, наоборот, нравятся мои клыки». Дяо Сяосань много повидал на своем веку. Познания беспорядочные, но говорить гораст, и спорить с ним вообще-то дело непростое. Я в смущении отступился. А тут еще отрыжка замучила и привкус во рту скверный. Я встал на задние ноги, сорвал несколько начавших желтеть абрикосов и пожевал. Рот наполнился слюной, зубы заломило, но на языке сладко. Посмотрел на склонившиеся под тяжестью плодов ветви, и чувство превосходства в душе возросло. Пройдет еще дней 10-15, абрикосы созреют. Ты, Дяо Сяосань, нанюхаешься из своего загона. Сдохнешь ведь от зависти, ублюдок. Доживав зеленый абрикос, я лег, чтобы набраться сил и поразмыслить. Время течет незаметно, скоро уборка урожая. Дует ветерок с юга. Растения и деревья зреют и наливаются. Самое время для брачного сезона. В воздухе разносится запах самок в течке. Насколько мне известно, люди отобрали из них для приплода 30 молодых и здоровых, образцовых по характеру и наружности. Всех отобранных свиноматок содержали отдельно, и качественного корма им добавляли все больше. Кожа у них день ото дня становилась все глаже, глазками они все больше постреливают. Начинались величественные мероприятия по спариванию. Свое место на ферме я знал прекрасно. В этом представлении под названием «Случка» у меня ведущая роль, а у Дяо Сяосаня второстепенная. Его выпустят как престижную, если только я совсем выдохнусь. Но ведь свиноводы понятия не имеют, что мы с ним, свиньи, незаурядные. У нас и мысли непростые, и способности из ряда вон. Нам стенку преодолеть, что по ровной земле пройтись. По вечерам, когда мы остаемся без присмотра, и у меня, и у Дяо Сяосаня полно возможностей для случек. Как заведено в мире животных, перед спариванием мне надо его одолеть. С одной стороны, нужно дать понять самкам, что все они мои, а с другой — окончательно сломить Дяо Сяосаня и физиологически, и психологически, чтобы его сразу бессилие одолевало, как самку завидит. Пока я так размышлял, огромная луна переместилась с юго-востока и устроилась отдохнуть на старом кривом абрикосе. То самое романтическое дерево, ты знаешь. Когда оно цвело, Цзинь Лун занимался на нем любовью с Худжу и Хэдзо, и последствия этого оказались серьезными. Но у всякого дела есть две стороны. Бредовая идея совокупляться на дереве привела к твоему сумасшествию, а абрикос принес небывалый урожай. Старое дерево, на котором уже много лет чисто символически появлялось несколько абрикосов, в этом году оно было просто усеяно плодами, под тяжестью которых ветви спускались почти до самой земли. Хун Тайюе даже велел подпереть их, чтобы не сломались. Обычно абрикосы созревают лишь после сбора урожая. У этого же дерева сорт особый. Уже сейчас плоды налились золотистой желтизной, а аромат так и бьет в нос. Чтобы уберечь их, Хун Тайюе приказал народным ополченцам Суньбао охранять их днем и ночью. Вот они и ходили дозором по саду с берданками. Суньбао их так наставлял: по тем, кто посмеет воровать абрикосы, открывать огонь без раздумий. Подстрелите кого, ничего вам не будет. Поэтому, хоть слюнки и текли, рисковать я не осмеливался. Шарахнет такой дробью, дело не шуточное. Да и дела давно минувших дней не забыть. Увижу такое ружье, так поджилки и трясутся. Дяо Сяосань, эта тварь хитроумная, тоже не станет действовать, очертя голову. От взобравшейся на них громадины луны, тоже абрикосового цвета, согнувшиеся до земли ветви опустились еще ниже. Один полоумный ополченец: возьми по этой луне и пальни. Луна затрепетала и, как ни в чем не бывало, пролила еще более нежную дорожку света, посылая мне весть из древности. В ушах зазвучал неспешный, ублажающий мотив, и я увидел танцующих в лунном свете людей в накидках из листьев и шкур. Женщины обнажены по пояс, налитые груди, торчащие соски. Тут выстрелил еще один ополченец. Вылетел темно-красный язычок пламени, и град дроби, как рой мух, полетел в сторону луны. Лунный свет потускнел, стал белым. Луна подпрыгнула пару раз на кроне абрикоса и стала неторопливо подниматься. При этом она постепенно уменьшалась в размерах и светила все ярче. Поднявшись джанов на 20, она зависла там, глядя издалека на наш сад и ферму, словно не в силах с ними расстаться. Думаю, луна специально явилась на свадьбу. Нам бы приветить ее прекрасным вином и золотистыми абрикосами, чтобы она задержалась в саду. Да вот устроили пальбу по ней эти болваны-ополченцы. Физического вреда не нанесли, а настрой испортили. Но, несмотря ни на что, каждый год в 16-й день 4-го месяца абрикосовый сад в деревне Симэньтунь, что в дунбэйском Гаоми, одно из прекраснейших мест на земле для любования луной. Она здесь и большая, и круглая, а также чувственная и печальная. Насколько я знаю, у подлеца Мо Яня есть похожий на фантастику рассказ под названием «Прыжок с шестом на луну», где он пишет: «В те особенные дни того необычного времени четырем помешавшимся у нас на свиноферме устроили пышную свадьбу. Женихам сшили костюмы из желтой материи, и они красовались, как увядшие огурцы. На наряд невестам пошла красная ткань, и обе выглядели, как искрящиеся жизнью редиски. Из угощения подали лишь два блюда — огурцы с полосками жареного хвороста и редиску с такими же полосками. Предлагали зарезать свинью, но секретарь Хун решительно не согласился. Мы, симэньтуньские, на весь уезд известны как свиноводы, свиньи — наша слава, как можно их резать? Секретарь Хун прав. Огурцов с хворостом и хвороста с редиской вполне достаточно, чтобы накормить от пуза. Вино, правда, было не очень. Разливное, то самое, из стеблей батата. Как раз получилась полная 50-литровая канистра из-под нашатырного спирта. Покупавший вино кладовщик большой производственной бригады поленился отмыть канистру как следует. Вот от вина в нос и шибало. Но ничего, крестьяне, они как хлеб в поле, с навозом на «ты». Вино, отдающее аммиаком, нам еще больше по вкусу. Я впервые наслаждаюсь торжественной церемонией вместе со взрослыми. Из 10 столов на этом пиршестве меня усадили за главный. Наискосок напротив восседает секретарь Хун. Я-то знаю, что эта свадьба — следствие моего хитроумного плана решения срочного вопроса. Тогда я ворвался на заседание руководства большой производственной бригады, сразу изложил свое мнение, показал в этом пустячном деле, на что способен. Вот они больше и не смеют пренебрегать мною. После двух чашек вина стало казаться, что земля уходит из-под ног, что во мне скрыты безбрежные силы, и я выскочил из-за стола. В саду большая золотистая луна, метра три в поперечнике, спокойно устроилась на том самом дереве, что приносило золотые абрикосы. Ясное дело, на свидание со мной явилась. Вроде бы та луна, куда сбежала Чан-э, а вроде и не та. Намек на легендарного стрелка И, который из своего лука сбил 9 из 10 солнц, одновременно появившихся в небе. Его жена, красавица Чан-э, выпила эликсир бессмертия и стала богиней Луны. На вид та самая, на которую ступал Янки. А вроде и нет. Это была лунная душа. Луна. Вот он я. И я помчался, словно ступая по облакам. Подхватил по пути лежавший у колодца утуновый шест, с помощью которого доставали воду. Удобный и чрезвычайно упругий. И прижал к груди, как всадник, копье. Бросать его в луну я не собирался. Она мой друг. Хотел с его помощью взлететь на нее. За столько лет дежурства в правлении я начитался Цанькао Сяоси и знал, что советский прыгун с шестом Бубка уже преодолел отметку 6 метров 15 сантиметров. Я часто приходил поиграть и поглазеть на спортплощадку сельскохозяйственной средней школы. Своими глазами видел, как учитель физкультуры Фэн Цзиньчжун учил этому Пан Канмэй, обладавшую большими способностями, и своими ушами слышал, как этот Фэн Цзиньчжун, он получил специальное образование, но из-за травмы колена был отсеян и назначен в нашу школу учителем. На примере Пан Канмэй, длинноногой, как журавль небожителя, объяснял основные приемы прыжков с шестом Пан Ху, бывшему заведующему торгово-закупочного кооператива, а ныне директору и по совместительству парт-секретарю пятой хлопкообрабатывающей фабрики, Иван Лэйюнь. Она занималась в этом кооперативе продажей местной продукции и товаров первой необходимости, а нынче — бухгалтер столовой этой фабрики. Прыгаю с шестом на луну и я. Держу его в руках, как Пан Канмэй. Стремительно разбегаюсь, втыкаю шест, проделываю дыру, тело в один миг взмывает, голова внизу, ноги вверху, отбрасываю его, свободно изворачиваюсь и опускаюсь на луну, как в яму для прыжков. Вдруг приходит в голову, что луна, отдыхающая на кроне абрикоса, должна быть мягкая и пружинистая, и стоит опуститься на нее, я буду подпрыгивать без остановки, и она неспешно поднимется. А присутствующие на свадебном банкете выбегут, чтобы попрощаться со мной и луной. Может, и Худжу выбежит? Сниму пояс и буду размахивать в ее сторону в надежде, что она ухватится за него, а я напрягу все силы и вытяну ее, и луна поднимется уже вместе с нами двоими. Мы будем смотреть, как деревья и дома уменьшаются, как люди становятся похожими на кузнечиков. Снизу вроде бы доносится еле различимый крик, но мы уже парим в необъятной и незамутненной вышине. Кто бы сомневался, полный бред, как и во всех его творениях. Это он навспоминал много лет спустя под шафе. Зато я помню ясно, как никто другой, все, что произошло в тот вечер на ферме. И не надо хмуриться, тебе слова не давали. Все, что понаписал Муянь в этом рассказе, чепуха почти стопроцентная. Правда ли то, что вы с Деньлуном были одеты в желтую псевдоармейскую форму и походили на пару увядших огурцов? Ты о происходившем на банкете ничего не скажешь толком, не говоря уже о событиях в саду. Кто знает, Может, нынче Дяо Сяосань давно уже переродился в царстве Ява, и даже переродись он в твоего сына, он не смог бы, так умело, как я, не поддаться отвару старухи Мэн, который заставляет забыть прошлое. Царство Ява. С древних времен в Китае так называли далекие и малоизвестные острова за южными морями. Упоминается в романе «Речные заводи». Так что я — единственный авторитетный повествователь. Мой рассказ и есть история. А то, что я не признаю, — история вымышленная. Мой Янь в тот вечер напился с одной чашки, так что хмельной околесицы от него не услышали. Дюжий Суньбао выволок его за шкирку и бросил у копны гнилого сена, где тот забрался на груду костей подохших зимой иманшаньских и уснул крепким сном. Там этот негодник красивых снов про прыжки с шестом на луну, видать, и насмотрелся. В действительности дело было так. Ты уж поимей терпение, выслушай. Два ополченца, что палили по луне, возможно, из-за того, что не попали на свадебный ужин, луну спугнули. До луны град дробинок не достал, а вот плодов посшибал немало. С треском сыпавшиеся вниз золотистые абрикосы покрыли землю толстым слоем. Многие побились, истекая сладким соком, и этот аромат вместе с запахом пороха стал невероятным искушением для свиней. Меня эти варварские действия ополченцев привели в бешенство. Я застыл, горестно глядя на неторопливо поднимающуюся луну, но тут же заметил, что рядом во мраке мелькнула черная тень. В голове молниеносно просветлело. Я тут же все понял, увидев черного Дяо Сяосаня, который перемахнул через стену и рванулся к романтическому абрикосу. Мы не осмеливались сделать вылазку к этому дереву потому, что опасались бердан ополченцев. А после выстрела они и за полчаса ружья не перезарядят. Получаса же для нас достаточно, чтобы наесться от пуза. Дяо Сяосань, вот уж поистине смекалистая свинья, промедли я чуток, мог бы и обставить меня. Но жалеть тут не о чем. Быть в отстающих я не привык и выскочил из загона даже без разбега. Дяо Сяосань мчался к абрикосу, а я мчался на Дяо Сяосаня. Сбей я его с ног, и все абрикосы мои. Но случившееся потом заставило возликовать. Казалось, Дяо Сяосань вот-вот примется набивать рот абрикосами, а я влечу ему под брюхо, чтобы опрокинуть. И тут я замечаю, что один из ополченцев, тот, что с тремя изувеченными пальцами на правой руке, бросает какую-то красную штуковину, которая беспорядочно крутится и разбрасывает золотистые искры. Худо дело, опасность. Я с силой упираюсь передними ногами в землю, чтобы преодолеть огромную инерцию разогнавшегося тела, но как автомобиль на полном ходу при экстренном торможении. Только потом понял, что аж до крови стер их, откатываюсь в сторону и покидаю опасную зону. В смятении вижу, как ублюдок Дяо Сяосань вцепляется, как пес, в эту большую хлопушку, которая катается и мечется во все стороны, а потом резко мотает головой. Я понимаю, что он хочет вернуть ее им, но, к сожалению, она оказалась быстродействующей и взорвалась как раз в тот момент, когда он мотнул головой. Будто гром раскатился у него изо рта. Вылетел желтоватый язычок пламени. По правде сказать, в этот критический момент Дяо Сяосань проявил хорошую реакцию, действовал решительно, с холодным расчетом и отвагой, какими обладают лишь бывалые бойцы. Нередко мы видим в кино, как эти старые служаки кидают обратно прилетевшую со стороны врага гранату. Но из-за быстродействия хлопушки геройский поступок закончился трагически. Дяо Сяосань, даже не хрюкнув, рухнул на землю. По абрикосовой роще разнесся густой запах пороха, понемногу расходившийся во все стороны. При виде распластавшегося Дяо Сяосаня душу охватили смешанные чувства. Тут и уважение, и печаль, и ужас, но в какой-то мере и радость. Откровенно говоря, было и некоторое злорадство. Благородная свинья подобных чувств проявлять не должна. Но у меня вот они проявились, ничего не поделаешь. Ополченцы пустились на утек, но, пробежав несколько шагов, также резко обернулись, уставились друг на друга с застывшим тупым выражением и подошли к Дяо Сяо Саню. Понятно. На душе у этих неотесанных болванов было неспокойно. Секретарь Хун Таюе, как говорит, «Свинья — сокровище из сокровищ. Свинья — яркий политический символ наших дней. Свиньи принесли большой производственной бригаде славу и пользу. Ни с того ни с сего убить свинью, да еще хряка, предназначенного для случки, хоть и на подмене, это преступление, и не маленькое». Пока эти двое, охваченные паникой, с мрачными лицами стояли над Дяо Сяо Санем, тот хрюкнул и неспешно встал. Голова покачивалась, как погремушка-барабанчик в руках ребенка. Из горла вырывалось хриплое, как крик петуха, дыхание. Поднявшись, он сделал круг, но задние ноги подкосились, и он снова шлепнулся задом на землю. Понятно, голова кружится, и во рту боль нестерпимая. Лица ополченцев засветились от радости. «Я вообще не думал, что это свинья», — сказал один. «А я его за волка принял», — откликнулся другой. «Хочешь абрикосов поесть? Так давай, без проблем. Наберем корзину и принесем тебе в загон. Ешь, ешь, теперь можно». «У мамы своей поешь», — злобно выругался Дяо Сяо Сань по-свински. Но ополченцы этого языка не понимали. Потом он встал и побрел, покачиваясь, в сторону своего загона. Я выбежал навстречу и осведомился, притворно, конечно. «Как ты, брат, ничего?» Он презрительно покосился на меня, сплюнул кровью и невнятно пробормотал. «Это еще что? Тудыть твою бабушку. В Иманшане по мне как-то из миномета дюжиной мин шарахнули». Я знал, что этот каналья большой любитель потрындеть о своей незаурядности. Как говорится, осел тощий, как вошь, а навоз не разобьешь. Первая часть — недоговорки и иносказания. Вторая часть — слепой хвастается способностями. Но невольно преисполнился уважение к его терпению и мужеству. Рвануло «будь здоров», и порохового дыма наглотался, и слизистую поранил. Один из свирепых клыков, тот, что справа, переломился пополам, и щетину на щеках подпалило немало. Я думал, он неуклюже протиснется к себе через щель в стальной калитке, но нет, он разбежался, взлетел в воздух и с глухим стуком шлепнулся в грязь в своем гнездышке. Ночью, надо полагать, будет мучиться от боли паршивец, несмотря на сильный запах самок и страстные призывы любительницы бабочек. Его хватит лишь на то, чтобы валяться у себя в грязи и предаваться несбыточным мечтаниям. Как бы в извинение ополченцы набросали ему в загон несколько дюжин абрикосов, но я зависти не испытывал. Дяо Сяо Сань и так уже серьезно поплатился за эти абрикосы. Пусть поест, чего уж там. У меня же на уме были не абрикосы, а самочки. Эти распустившиеся цветочки. Их хихикающие мордочки, словно прикрепленные кнопками в сознании. Маленькие хвостики, то и дело извивающиеся, как бобовые червяки. Вот они, самые прекрасные на земле плоды. Дождусь, когда после полуночи люди завалятся спать, и тогда моя счастливая жизнь, может, и начнется. Извини, брат Дяо. Израненный Дяо Сяо Сань избавил меня от семейных переживаний за порядок в доме. Можно спокойно отправляться поглазеть на великолепие свадебного ужина. Луна безучастно смотрела на меня с высоты 30 джанов. Я поднял правую ногу и послал воздушный поцелуй этой лучезарной красавице, с которой обошлись так несправедливо. Вертанул хвостиком и стремительно, как метеор, помчался к северной оконечности фермы. Там, где она примыкала к 18 домам, стоящим в ряд с востока на запад на пролегающей через деревню улице. Кроме домов для жизни и отдыха свиноводов, там были и участок помола корма, участок его приготовления, кормохранилище, контора фермы, комната почета. Три комнатенки, крайние из запада, выделили для новобрачных. Среднюю комнатку, как общую гостиную, а две по краям, как спальные. Мо Янь так пишет в своем рассказике. На 10 квадратных столах в большой комнате расставлены тазы для умывания, полные огурцов с полосками жареного хвороста и редиски с такими же полосками. С балки свешивается газовая лампа, и все вокруг освещено белоснежным светом. Опять чепуху городит этот негодник. Там не больше 5 метров в длину и 4 в ширину. Разве разместишь 10 квадратных столов? Не говоря о том, что в Симэньтуне, да и во всем Гаоми, не найдешь помещения для торжественного ужина, где можно было бы расставить 12 квадратных столов и разместить 100 человек. На самом деле ужин проходил на узкой, незанятой полоске земли перед этими домами. На краю полоски свалены в кучу гнилые ветки, покрытая плесенью трава, и там обосновались хорьки и ежи. Из столов на свадьбе лишь один квадратный и использовался. Этот стол из розового дерева с резьбой по краям обычно стоит в правлении большой производственной бригады. На нем телефонный аппарат с ручкой, 2 чернильницы с высохшими чернилами и керосиновая лампа со стеклянным плафоном. Впоследствии его прибрал к рукам разбогатевший Цзинь Лун. Хун Тайюэ назвал это сведением счетов, сынком тирана-помещика с крестьянской беднотой и середняками, и установил в своем просторном и светлом офисе как фамильную драгоценность. Эх, сынок мой, сынок, не знаю, хвалить его или ругать. Ну ладно, ладно, пока о том, что будет дальше, рассказывать не станем. Из школы принесли 20 столов, прямоугольных, с черной столешницей и желтоватыми ножками, за которыми там сидели 2 учеников. Столешницы пестрят потеками от красных и синих чернил и неприличными надписями, вырезанными перочинными ножами. Принесли еще 40 скамей, окрашенных в красный цвет. Столы поставили на полоски земли перед домами в 2 ряда, скамьи в 4. Получилось нечто вроде класса для занятий на свежем воздухе. Ни газовой, ни тем более электрических ламп не было. Один фонарь — летучая мышь из жести. Его поставили на середину стола из розового дерева, и о него шумно бились мотыльки, тучами, летевшие на его неяркий свет. Вообще-то фонарь был абсолютно лишним, потому что луна в тот вечер висела близко от земли и проливала столько света, что хоть вышивай. Мужчины, женщины, дети, старики, всего около 100 человек, расселись друг против друга в 4 ряда. От вида вкусной еды и питья все были возбуждены и полны томительного беспокойства. Но есть было еще нельзя, потому что за квадратным столом говорил речь секретарь Хун. Кое-кто из голодных детей потихоньку залезал рукой в таз и, стянув полоску хвороста, засовывал в рот. «Товарищи члены коммуны, сегодня мы проводим свадебную церемонию Лань Цзиньлуна и Хуан Худжу, Лань Цзефана и Хуан Хэцзо. Эти талантливые молодые члены нашей большой производственной бригады внесли выдающийся вклад в строительство свинофермы у нас в Симэньтуне. Они показывают пример революционного труда, а также подают пример поздних браков. Давайте же горячими аплодисментами выразим наши пламенные поздравления». Спрятавшись за кучей гнилых веток, я спокойно наблюдал за церемонией. Луна тоже хотела принять в ней участие, но ее спугнули, и теперь она лишь тихо взирала на происходящее. В ее лучах отчетливо видны все лица. В основном я следил за сидящими вблизи квадратного стола, а время от времени окидывал взором два ряда сидевших за длинным. Цзиньлун и Худжу сидели на скамье слева от квадратного стола, Цзэфан с Хэцзо справа. Лиц Хуантуна и Цюсян я не видел. Они сидели с южной стороны спиной ко мне. Самое почетное место — в середине стола. Как раз там держал речь Хун Тайюэ. Инчунь опустила голову, так что лица ее не было видно. И трудно было понять, радуется она или печалится. Чувства у нее на душе должно быть противоречивые. Тут я вдруг понял, что за столом нет одного очень важного человека, а именно нашего знаменитого на весь Гаоми единоличника Лань-Ляня. «Он же твой родной отец, Лань Цзэфан, и названный отец Симэнь Цзиньлуна. Ведь официально он Лань Цзиньлун по фамилии отца. Чтобы родной отец не присутствовал на свадьбе своих сыновей, куда это годится?» В мою бытность ослом и валом мы с Лань-Лянем не разлучались от зари до зари. Но вот я переродился свиньей, и мы со старым приятелем отдалились. Душу заполонили воспоминания о прошлом, и проснулось желание снова свидеться. Не успел Хун Тайюэ закончить речь, как под звон велосипедных звонков на свадьбу прибыли трое. Кто эти, вновь прибывшие? Некогда управляющий торгово-закупочным кооперативом, а ныне директор пятой хлопкообрабатывающей фабрики и ее партийный секретарь Пан Ху. В уездном управлении торговли эту фабрику объединили с компанией по обработке льна и образовали в Гаоми новые предприятия. До него от нашей большой производственной бригады всего 8 ли. Из дамбы позади деревни четко виднелся блеск ее докварцевой лампы на крыше фабричного корпуса брикетировки. Вместе с Пан Ху приехала его супруга, Ван Лэ Юнь. Я не видел ее много лет. Она сильно располнела. Румяная, лоснящаяся. Видать, еды в доме хватает. Вместе с ними приехала высокая худая девушка. С одного взгляда я понял, что это Пан Кан Мэй, про которую пишет в своем рассказе Мо Янь. А еще это та самая девочка, которая чуть не появилась на свет в придорожной траве в ту пору, когда я был ослом. Две короткие косички, похожие на щетки, рубашка в мелкую красную клетку и белый значок на груди с красными иероглифами названия сельскохозяйственной академии, куда ее приняли как студентку из рабочих, крестьян и солдат, и где она училась по специальности животноводства. Студенты из рабочих, крестьян и солдат. Так называли студентов первого массового набора в университеты по рекомендациям. Набор проходил через 4 года после отмены занятий в 1968 году во время культурной революции. Стройная и изящная, как тополек, на пол головы выше отца и на голову выше матери, она сдержанно улыбалась. У нее были причины вести себя сдержанно. В те времена молодые девушки из подобных семей и с таким социальным положением были недосягаемы, как Чан-э в «Лунных чертогах». А еще от нее был без ума паршивец Мо Янь. Он мечтал о ней, и эта длинноногая девушка не однажды под разными именами появляется в его рассказах. Оказалось, вся семья специально прибыла для участия в свадебной церемонии. «Поздравляем, поздравляем!» Обращаясь ко всем, улыбались во весь рот Пан Ху и Ван Лэ Юнь. «Поздравляем, поздравляем!» «Ах!» — изобразил удивление Хун Тайюэ, прерывав речи и выскакивая из-за стола. Он подскочил к Пан Ху, крепко ухватил его за руку и стал трясти, взволнованно приговаривая. «Управляющий пан! Нет-нет, я хотел сказать, секретарь пан, директор пан. Вот уж поистине редкий гость. Давно наслышан, что вы у нас в Гауми главные по строительству заводов, да не смел беспокоить своим визитом. — Хм, старина Хун, нехорошо, брат, — усмехнулся Пан Ху. — Такая большая свадьба в деревне, а ты даже пары строк не черкнул с оказией. Или боялся, что все вино за молодоженов выпью? — Ну как можно, такой дорогой гость? Хоть паланкин с восьмеркой носильщиков присылай. Да и то, боюсь, не приехали бы, — лебезил Хун Тайюе. — Ваш приезд для нас, симаньтуньских, поистине, мое убогое жилище озарилось светом, большая честь для нас. Вежливая форма приветствия гостя. Раздался с края первого длинного стола громкий голос Мояня. Его слова привлекли внимание Пан Ху, а в еще большей степени Пан Канмэй. Она удивленно вздернула бровь и внимательно глянула на него. Все остальные воззрелись на него же. Он, довольный, осклабился, показав ряд больших желтоватых зубов. Картинка, я вам скажу, слов нет. Ни одной возможности побахвалиться не упустит паршивец. Воспользовавшись этим, Пан Ху высвободил руку из руки Хун Тайюе и приветливо протянул руки Кэньчун. За много лет комфортной жизни железные ладони этого героя, привыкшие передергивать затвор и бросать гранаты, стали белокожими и мясистыми. Растроганная и благодарная Инчунь не могла вымолвить ни слова. Губы ее дрожали. «Поздравляю, сестрица! Большая радость!» — взволнованно произнес он, взяв ее за руки. «Радость! Радость! Все рады! Все!» — едва сдерживала слезы Инчунь. «И вам того же! И вам радости!» — встрял Моянь. «А что же брата Ланя не видать, сестрица?» — осведомился Пан Ху, окинув взглядом сидевших за столом. От его вопроса Инчунь потеряла дар речи, а по лицу Хун Тайюе было видно, как ему неловко. Мояня не упустил случая встрять и теперь. «А, этот! Так он, верно, свои полтора му земли мотыжит. Луна-то вон какая!» Сидевший рядом Сунь Бао, видимо, наступил ему на ногу, потому что Мояня притворно заверещал. «Чего тебе надо, ты?» «Закрой свой поганый рот! Все равно никто тебя за немого не примет!» Злобно прошипел Сунь Бао и ущипнул Мояня за ляжку. Тот истошно завопил, лицо его побледнело. «Ладно, ладно!» — громко воскликнул Пан Ху, чтобы разрядить обстановку. Потом простер руки к новобрачным и поздравил их. Цзинь Лун осклабился в дурацкой улыбке. Цзэфан, раскрыв рот, чуть не плакал. Худжу и Хэцзо сидели с каменными лицами. Пан Ху махнул жене и дочери. «Несите подарки!» «Это надо же, секретарь Пан! Вы нам одним своим появлением честь оказали. Зачем еще было тратиться?» — воскликнул Хун Тайюе. Пан Канмэй держала двумя руками раму, в уголке которой было выведено красным. «Поздравляем Лань Цзинь Луна и Хуан Худжу, соединившихся в Революционном Союзе». А на картине под стеклом председатель Мао в длинном халате с узелком и зонтиком в руке шел поднимать на борьбу горняков Ань Юаня. Популярная в годы культурной революции картина художника Лю Чуньхуа, изображающая молодого Мао Цзэдуна в начале 1920-х годов. В руках у Ван Лэйюнь была такого же размера рама с красной надписью в уголке. «Поздравляем Лань Цзэфана и Хуан Хэцзо, соединившихся в Революционном Союзе». А на фотографии под стеклом председатель Мао в драповом пальто стоял на взморье в Бэйдайхэ. Бэйдайхэ — курорт на северо-востоке провинции Хэбэй, на берегу Бухайского залива в 280 километрах от Пекина. Место работы и отдыха руководства Компартии Китая во время летнего сезона. Встать, чтобы принять подарки, вообще-то следовало Цзинь Луну или Цзэфану, но эти двое и с места не двинулись. Хун Тайюе ничего не оставалось, как просить об этом Худжу с Хэдзо, так как обе сестры вроде были еще в своем уме. Приняв подарок, Худжу отвесила Ван Лэюнь низкий поклон, а когда подняла голову, в глазах у нее стояли слезы. Она была в красной кофте и красных штанах. Большие длинные косы, толстые, черные, прихваченные на концах красными лентами, свешивались ниже колен. «Не хочется состригать?» Участливо погладила их Ван Лэюнь. Тут, раз представилась такая возможность, подала голос У Чусян. «Дело не в этом, старшая тетушка. У нашей дочки волосы не такие, как у других. Если их стричь, на кончиках кровь выступает». «Да, странное дело. Неудивительно, что на ощупь такие мясистые. Видимо, по ним капилляры проходят», — прокомментировала Ван Лэюнь. Хэдзо приняла раму из рук Пан Канмэй без поклона. Побледнев, она лишь негромко поблагодарила. И когда Пан Канмэй по-дружески протянула ей руку с пожеланием счастья, она пожала ее, отвернулась и выдохнула сквозь душившие ее слезы. «Спасибо». Хэдзо с ее популярной по тем временам прической под кэсян, стройной талией, смуглой кожей, на мой взгляд, была красивее Худжу. И тебе, Цзэфан, поистине счастье привалило получить такую в жены. Это она должна считать, что с ней обошлись несправедливо, не ты. Ты можешь быть самым лучшим в мире, но одно родимое пятно с ладонь на лице может напугать до смерти. Тебе бы во дворце владыки преисподней Янь-Ло стражником служить, а не в мире людей чиновником. Но ты, в конце концов, стал чиновником и в конечном счете начал пренебрегать Хэдзо. Как тут объяснишь происходящее в этом мире? Хун Тайюе тем временем хлопотал, чтобы усадить Пан Ху и его семью. «А ну, потеснитесь и освободите место!» — заявил он, нетерпящим возражения тоном, и указал туда, где сидел Мо Янь. В последовавшей неразберихе послышались жалобы вытесненных. Мо Янь притащил освободившуюся скамью. Когда расставленные вокруг квадратного стола скамьи из четырехугольника образовали многоугольник, Мо Янь не преминул блеснуть знаниями. «Трое незваных гостей приносят благополучие», цитируется толкование одной из гексаграмм в книге «Перемен» и «Дзин». Составленные вместе столы, вероятно, напоминают строение гексаграммы. Бывший герой-доброволец, видимо, не уразумев смысл сказанного, вытаращился на него в изумлении, а студентка Пан Канмэй бросила на него восторженный взгляд. «А, ты Дзин читал?» «Не смею утверждать, что обладаю исключительными способностями. Ученостью богат лишь на пять вазов». С бесстыдным хвастовством заговорил с ней Мо Янь. «Будет, дружок, кто ж декламирует Сань Цзидзин у ворот Конфуция? А ты перед студенткой учеными словами щеголяешь», — вмешался Хун Тайюе. «Сань Цзидзин. Троесловие. Букварь для начинающих осваивать грамоту. Написан на древнем литературном языке. В стихотворной форме кратко излагает основы конфуцианской морали. Для простоты запоминания тексты разбиты на группы по три иероглифа». «А он действительно любопытный малый», — кивнула Пан Канмэй. «Мо Янь собрался было почесать языком еще, но по тайному знаку Хун Тайюе к нему подлетел, выгнув спину, Сунь Бао, и с виду дружелюбно, ухватив за запястье, хохотнул. «Выпей лучше! Выпей вина! Вина, вина, вина!» Людям давно уже не терпелось приступить к еде. Все торопливо вскочили, звонко чокаясь чашечками. Потом суматошно расселись, схватили палочки для еды и нацелились на то, что давно уже приметили. По сравнению с огурцами и редиской, полоски жареного хвороста казались деликатесом. Поэтому бывало, что две пары палочек сцеплялись в борьбе за одну полоску. Прожорливость Мояня была притчей во языцах, но в тот вечер он вел себя, можно сказать, элегантно. Искать причину этого надо было прежде всего в Пан Кан Мэй. Хоть его и пересадили, сердцем он находился за главным столом. Очарованной студенткой он то и дело поглядывал в ее сторону. Как сам признается в своих путанных письменных изъявлениях. «С того момента, как я увидел Пан Кан Мэй, сердце мое растаяло. Все, кого я раньше почитал красивыми, как небесные феи, Худжу, Хэдзо, Баофэн, вдруг стали невозможными простушками. Только вырвавшись за пределы Гаоми, можно было найти таких красавиц, как Пан Кан Мэй, высокие и стройные, прекрасный лик, белоснежные зубы, звонкий голос, легкий аромат. Как мы рассказывали ранее, напился Муянь с одной стопки, и Сунь Бао отволок его за шиворот на кучу гнилого сена рядом с костями подохших свиней. За главным столом Цзинь Лун одним глотком осушил полчашки, и его застывший взгляд тут же оживился. «Поменьше бы ты пил, сынок», — озабоченно пробормотала Инчунь. А у Хун Таюе в голове уже был готовый план. «На всем, что было до сего дня, ставим точку, Цзинь Лун», — сказал он. «Начинается новая жизнь. В грядущих представлениях ты должен хорошо исполнить мне свою арию». «Эти два месяца в голове будто заклинило», — признался Цзинь Лун. «Все было как в тумане, а сейчас будто прояснилось, облегчение наступило». Подняв чашку с вином, он чокнулся с Пан Ху и его женой. «Секретарь Пан, тетушка Ван, спасибо, что прибыли на мою свадьбу, и за дорогие подарки спасибо». Потом обратился к Пан Кан Мэй. «Вы, товарищ Кан Мэй, студентка, интеллигент высшего разряда, будем признательны вашим руководящим указаниям по работе нашей свинофермы. Прошу без церемоний. Вы изучаете животноводство, так что если уж вы в чем не разбираетесь, значит и никто не разберется». Так завершилось время, когда Цзинь Лун прикидывался безумным. Вскоре пройдет и душевное расстройство Цзефана. Восстановивший способность контролировать ситуацию, Цзинь Лун стал произносить надлежащие тосты и благодарить тех, кого следовало. В конце концов, он перестарался. Как говорится, нарисовав змею, пририсовал ноги. Подошел поздравить Хэдзо и Цзефана, пожелав им счастья и преданности друг другу до конца дней. Хэдзо сунула Цзефану картину с председателем Мао и встала, держа обеими руками чашку с вином. Луна вдруг поднялась на целый джан, немного сжалась в размере, и под пролившейся ртутью ее света все вокруг предстало особенно четко. Из кучи сена показались головы хорьков, любующихся необычным пейзажем. Под ногами людей зашмыгали в поисках пищи осмелевшие ежи. Рассказывать долго, а произошло все очень быстро. Все вино из чашки Хэдзо выплеснуло прямо в лицо Цзинь Луну, а саму чашку швырнуло на стол. Это неожиданное происшествие заставило всех застыть в изумлении. Луна подскочила еще на один джан, разливая по земле переменчивый, как ртуть, свет. Хэдзо закрыла лицо руками и разрыдалась. «Дочка, дочка!» — крякнул Хуантун. «Хэдзо, ты что?» — воскликнула У Чусян. «Ах, эти несмышленыши!» — вздохнула Инчунь. «Секретарь Пан, давайте, давайте, пью за ваше здоровье!» — засуетился Хун Тавье. «Это они повздорили слегка. Слышал, вы на фабрике набираете рабочих по контракту. Хочу вот замолвить слово за Хэдзо и Цзефана. Пусть сменят обстановку. Молодые, талантливые. Нужно дать им возможность подзакалиться». Тут Худжу схватила стоявшую перед ней чашку и выплеснула в сидевшую напротив сестру. «Ты что это делаешь, а?» Никогда не видел Худжу такой злой. Даже в голову не приходило, что она может так разозлиться. Вынув платок, она принялась вытирать Цзиньлуну лицо. Тот отталкивал руку, но она подносила ее вновь. «Эх, хоть я свинья и разумная, эти симаньтуньские девицы всю голову задурили». А шалопай Мо-Янь выбрался тем временем из кучи сена, добрался до стола, покачиваясь, как мальчонка, на привязанных к ногам пружинках, схватил чашку с вином, высоко поднял и, подражая то ли Либо, то ли Цюй-Юаню, хрипло заорал. «Луна! Луна! Твое здоровье!» И выплеснул вино в ее сторону. Словно зеленоватая завеса растянулась в воздухе. Луна резко опустилась, потом снова неспешно поднялась на обычную высоту, как серебряное блюдо, равнодушно взирая на мир людей. И тут, как говорится, песни закончились, люди разошлись. Вечером еще ждали дела. Время дорого, терять его нельзя. Мне же хотелось повидать старого приятеля Лань-Ляня. Я знал, что он привык трудиться при свете луны. Вспомнилось, как он говаривал в бытность мою валом. «Эх, вол, солнышко для них, луна для нас». Эту длинную полоску, окруженную со всех сторон землей народной коммуны, я найду с закрытыми глазами. 1,6 му личной собственности. Она возвышалась рифом среди огромного океана, и воде не поглотить ее никогда. Как отрицательный пример, Лань-Лянь уже был известен на всю провинцию. Я славно потрудился с ним, как осел и вол, правда, слава эта была реакционной. Лишь когда земля принадлежит нам, мы можем считать себя ее хозяевами. Перед тем, как пойти проведать Лань-Ляня, по дороге я заглянул к себе. Двигаюсь осторожно, можно сказать, бесшумно. Дяо-Сяо-Сань без конца постанывает. Видать, и впрямь серьезно поранился. Ополченцы сидят под деревом, покуривают и едят абрикосы. Перепрыгиваю из одной тени дерева в другую легко, как ласточка, свободно и уверенно. Дюжина прыжков, и я уже у выхода из абрикосового сада. Путь преграждает канава, полная чистой воды, 5 метров шириной. Поверхность, как зеркало. Оттуда за мной наблюдает луна. Сроду в воду не заходил, но инстинктивно чувствую, что плавать умею. Чтобы не напугать луну в воде, решая канаву перепрыгнуть. Отступаю 10 метров, пару раз глубоко вдыхаю, чтобы набрать полную грудь воздуха, потом стремительно разбегаюсь к белеющему на краю канавы гребню оптимальной точки, чтобы оттолкнуться для прыжка. И когда передние ноги касаются этой твердой поверхности, с силой отталкиваюсь задними, и тело взлетает, как снаряд из пушки. Прохладный ветерок над водой овивает брюхо. Луна с поверхности подмигивает, и я приземляюсь на противоположном берегу. От влажной грязи у канавы задние ноги ощущают дискомфорт. Но, как говорится, для полного счастья всегда чего-то не хватает. Пересек широкую грунтовую дорогу, ведущую с севера на юг, где по обочинам поблескивают листочками тополя, и потрусил на восток еще по одной дорожке, густо заросшей по краям аморфой. Перемахнул еще через одну канаву и побежал по дорожке на север. Добрался до дамбы. А спустившись с нее, повернул на восток. Мимо мелькают поля большой производственной бригады, кукуруза, хлопок и большие площади созревающей пшеницы. Скоро покажется поле моего прежнего хозяина, полоска, зажатая между землями коммуны. Слева их кукуруза, справа хлопчатник. Участок Лань-Ляня засеян безосной пшеницей. Народная коммуна этот сорт отбраковала из-за низкой урожайности и поздней спелости. Химические удобрения Лань-Лянь не использует. Как не использует ядохимикаты и сортовые семена, никаких нарушений по отношению к государству не совершает. Он образец патриархального крестьянина. С сегодняшней точки зрения производимое им зерно действительно экологически чистое. Производственная бригада же распыляла много ядохимикатов, изгоняя вредителей на его полоску. А вот и он. Давненько не виделись, дружище. Как ты? В порядке? Луна, спустись чуть пониже. Дай свету побольше, чтобы лучше разглядеть его. И она неспешно опустилась, как огромный воздушный шар. Затаив дыхание, я бесшумно подбирался к его пшеничному полю. Вот она, его полоска. Пшеница сорта хоть и устарелого, но смотрится очень даже неплохо. Колосья ему по пояс, безостые, под лунным светом отливают темно-желтым. Он в хорошо знакомой, заплатанной и домотканной двубортной куртке, пояс из белой ткани, на голове широкополая коническая шляпа из гаоляновой соломы. Большая часть лица скрыта в тени, хотя все равно бросаются в глаза синяя половина и полные скорби, но упрямо поблескивающие глаза. В руках у него длинный бамбуковый шест с привязанной красной тряпкой. Он размахивает шестом, тряпка, как коровий хвост, проходится по колосьям, и вредные насекомые с брюшками, полными яиц, разлетаются в стороны, опускаясь на хлопковое или кукурузное поле производственной бригады. Так примитивно и бестолково защищает он свое поле. На первый взгляд борется с вредными насекомыми, а на самом деле противостоит коммуне. Эх, дружище, как осел и вол, я мог делить с тобой радость и горе, но теперь я племенной хряк народной коммуны и уже ничем помочь не могу. Хотел наделать кучу на твоем поле, чтобы добавить удобрений, но подумал, а ну как ты в эту кучу ступишь? Не получится ли вместо доброго дела худое? Я, конечно, мог бы поперегрызать кукурузу народной коммуны, повытаскать их хлопчатник, но ведь твои враги не кукуруза с хлопчатником. Держись, дружище, постарайся не дрогнуть. Ты единственный единоличник во всем огромном Китае. Не сдавайся и победишь. Я глянул на луну, она кивнула мне, скакнула вверх и стремительно переместилась на запад. Время было позднее, пора возвращаться. Я уже собрался нырнуть в поле пшеницы, когда заметил Инчунь. Она быстро шла через поле с бамбуковой корзиной в руках, и колосья шуршали, касаясь ее. Выражение лица, как у жены, которая закрутилась и запаздывала с едой для работающего в поле мужа. Они хоть и жили врозь, но не разводились. Развестись не развелись, но постельных дел у них давно не было. И мне от этого покойно на душе. Думать так в какой-то мере стыдно, чтобы свинью заботили отношения между мужчиной и женщиной. Но ведь я когда-то был ее мужем. От нее пахло вином, и этот дух разливался в воздухе, особенно прохладном здесь, на просторах полей. Она остановилась метрах в двух от сгорбившегося Лань-Ляня и стала наблюдать за ним. Со свистом ходил туда-сюда шест. Неловко разлетались насекомые, крылья, мокрые от росы, брюшки и тяжелые от яиц. Он наверняка чувствовал, что за спиной кто-то есть, и, думаю, знал, что это Инчунь. Но не прекратил работу, а лишь стал орудовать шестом чуть медленнее. «Отец моих детей!» — наконец заговорила Инчунь. Шест махнул пару раз и замер. Недвижный человек походил на пугало. «Женились они. Только что свадьба прошла». Инчунь глубоко вздохнула. «Вот вина тебе принесла. Твои сыновья как ни крути». Лань-Лянь что-то пробурчал и махнул шестом еще пару раз. «Управляющий пан с женой и дочкой были. Подарили по картине в раме с председателем Мао». Чуть повысив голос, взволнованно продолжала Инчунь. «Управляющий пан вверх пошел. Теперь директор хлопкообрабатывающей фабрики, согласился устроить Цзефана и Хэдзо рабочими к себе. Это с подачи секретаря Хуна. Секретарь Хуны к Цзиньлуну и к Баофэну и к Цзефану хорошо относится. Вот уж поистине добрый человек. Отец, может, и нам приспособиться. Шест вновь яростно заплясал в воздухе. Опять западали на землю насекомые. «Ладно, ладно, не сердись, если сказала, что не так. Делай, как знаешь, все уже привыкли. А это вино ведь со свадьбы твоих сыновей. Я потому и пришла за полночь да в такую даль. Выпей глоток, и я пойду». Инчунь достала из корзинки, блеснувшую в лунном свете, бутылку. Откупорила пробку и, пройдя пару шагов, подала бутылку Лань-Ляню. Шест застыл в руке. Застыл и человек. Я видел, как в глазах у него сверкнули слезы. Он вскинул шест на плечо, сдвинул назад шляпу и глянул на клонящуюся к западу луну, которая тоже ответила ему печальным взглядом. Взял бутылку и произнес, не оборачиваясь: «Возможно, вы все правы. Я один не прав. Но я клятву дал, и, если даже не прав, буду не прав до конца». «Погоди. Вот Баофэн замуж выйдет, уйду из коммуны и буду с тобой». «Нет. Единоличником так во всем. Один так один. Больше никого не надо. Против компартии я ничего не имею. Тем более против председателя Мао. Я не против коммуны, не против коллективизации. Мне просто нравится трудиться одному. Все вороны в Поднебесной черные, почему бы не быть одной белой? Вот я белая ворона и есть». Он плеснул вином из бутылки в сторону луны и выкрикнул, на редкость возбужденно, торжественно печально и уныло: «Ты, луна, уже лет 10 сопровождаешь меня в трудах моих. Ты светильник, ниспосланный небесным правителем. Ты светишь мне, когда я мотыжу свою полоску, светишь, когда сею, светишь, когда жну и когда молочу. Ты слова не скажешь и недовольства не выкажешь, и я перед тобой в большом долгу. В эту ночь позволь отблагодарить тебя вином, выказать сердечную признательность за все, что ты для меня сделала». Вино расплескалось в воздухе прозрачными капельками, словно темно-синий жемчуг. Затрепетав, луна подмигнула Лань-Ляню. Это проявление чувств буквально потрясло меня. В эпоху, когда миллионы людей воспевали солнце, нашелся человек, который испытывал такие глубокие чувства к луне. Видимо, намек на воспевание Мао Цзэдуна. Остатки вина Лань-Лянь вылил в рот, потом протянул бутылку за спину. «Ладно, иди». И двинулся дальше, размахивая шестом. Инчунь опустилась на колени, сложила по буддийски ладони и подняла их высоко вверх, к луне. В мягком лунном свете поблескивали слезы у нее на глазах, седые волосы и подрагивающие губы. Из-за любви к этим людям я, забыв про возможные последствия, встал. Я был уверен, что в силу родства душ они смогут почувствовать, кто я, и не примут за оборотня. Опираясь передними ногами о мягкие и пружинистые стебли, я направился по тропке на краю поля и вышел прямо на них. Сложил передние ноги в малом поклоне и приветливо хрюкнул. Они уставились на меня, разинув рот, и в изумлении, и в недоумении. «Я Симэнь Нао», — сказал я. Я четко слышал, что из меня вырвалась человеческая речь, но они так и не откликнулись. Потом Инчунь издала пронзительный вопль, а Лань-Лянь направил в мою сторону шест. «Коли хочешь заесть до смерти, свинья-оборотень, воля твоя, только умоляю, не топчи моей пшеницы». Сердце сжало бескрайняя печаль. Разные дорожки у людей и животных, трудно им сойтись. Опустившись на передние ноги, я нырнул в пшеницу, совершенно подавленный. Но чем ближе к абрикосовому саду, тем больше поднималось настроение. У всякой живой твари в Поднебесной свое знание. Всякое страдание, рождение, старость, болезни, смерть и превратности судьбы, печали и радости, разлуки и встречи — суть исполнения закона, и обратного хода ему нет. Раз теперь я в шкуре хряка, мне и делать, что надлежит хряку. Лань-лянь с упрямым достоинством держится в одиночку. Вот и мне, хряку шестнадцатому, с необычайными способностями. Тоже надобно отважно и мудро творить выдающиеся дела, чтобы, как говорится, сотрясти небо и всколыхнуть землю, втиснуться в своем свинском образе в человеческую историю. Когда я очутился в абрикосовом саду, размышления о Лань-Ляне и Инчунь отошли на второй план. Почему, спросите вы? Да потому что Дяо-Сяо-Сань уже чересчур завлек любительницу бабочек в мир страстей. Из 29 остальных самок 14 уже сбежали из загонов, другие 15 или бились головой о калитки, или верещали, глядя на луну. Начиналась прелюдия великого брачного сезона. Ведущий актер еще не появился, а тот, что должен выходить на подмену, уже на сцене. Куда эта, мать его, годится?